Теперь, когда они выехали на ровное место, лесник мог справиться с креслом один. Клиффорд, стараясь продемонстрировать свое полное самообладание, вел с Конни легкий и непринужденный разговор. О тетушке Еве, которая была сейчас в Дьеппе, о сэре Малькольме, который спрашивал в своем последнем письме, поедет ли Конни в Венецию с Хильдой и в ее ли маленькой автомашине или с ним в поезде. «Я бы предпочла поезд», — сказала Конни. «Не люблю долгих поездок в машине, особенно лишь работать на себя людей за каких-то 2 фунта в неделю под угрозой голодной смерти. Правишь. Да разве ты в состоянии править? Ты же весь высох, иссяк. Ты только и можешь что терроризировать людей своими деньгами, как какой-нибудь ростовщик-еврей или шантажист-вымогатель». «Да чего же изыскана ваша речь, леди Чаттерлей?» «Уверяю тебя, ты тоже не был образцом изысканности там, в лесу. Мне было за тебя страшно стыдно. Да мой отец в 1000 раз человечнее тебя, высокородного джентльмена и аристократа.